Иза, Иза, смотри, мне это дал друг. Я даже видела, как он их делал». Эйла на бегу жестикулировала правой рукой, поскольку в левой несла инструменты. «Он сказал, что охотники осенью идут на мамонта, и он делает оружие специально для этого случая. Он сказал, мне это пригодится, если я пойду с ними. Как ты думаешь, меня могут взять?» «Могут, но только не пойму, почему это тебя так обрадовало. Это очень тяжелая работа. Нужно перетопить все сало и высушить мясо. Ты даже не представляешь, сколько у мамонта мяса и сала. Идти придется очень далеко, а на обратном пути все это тащить на себе. О, тяжелой работы я не боюсь. Мне бы посмотреть на мамонта. Я его видела только мельком, да и то издалека. О, Иза, как я хочу пойти. В здешних краях мамонты почти не встречаются. Летом тут им очень жарко, а зимой слишком много снега, который мешает пастись. Давненько мы не ели мясо мамонта. У него вкусное и нежное мясо и уйма жира, который идет на что угодно. Думаешь, меня возьмут, мама?» — не унималась девушка. «Бран никогда не делится со мной своими планами, Эйла. Я впервые узнала от тебя об этой охоте», — ответила Иза. «Но думаю, раз друг сказал, что это возможно, значит, так оно и есть. Он благодарен тебе за спасение Оуны, поэтому сообщил об охоте и подарил инструменты. Он замечательный человек, Эйла. Счастливчики те, кого он одаривает такими вещами. Я постараюсь сохранить их до самой охоты. Я обещала ему это». «Отлично, Эйла. Ты правильно решила». Глава 14. Мамонты обычно появлялись на юге ранней осенью. Подготовка к охоте на гигантского мохнатого зверя взбудоражила весь клан. Предполагалось отправиться на северную часть полуострова, туда, где он соединялся с материком. До завершения охоты деятельность оставшихся в пещере мужчин замирала. Если бы охотникам повезло вскоре найти и забить мамонта, и при этом обойтись без жертв, в чем никакой уверенности не было, то они на несколько месяцев обеспечили бы себя мясом и ценным салом. Они уже достаточно запаслись мясом на ближайшую зиму и могли бы не беспокоиться на этот счет до следующего охотничьего сезона. Однако охота на мамонта даже с риском для жизни была необходима, чтобы заготовить впрок отменное мясо, и отказ от нее был для них непозволительной роскошью. Через 2 года ожидалось сходбище кланов. Все лето уйдет на то, чтобы добраться до клана, который устраивает великое празднество, и вернуться обратно. По прошлому опыту Бран знал, что необходимо позаботиться о запасах задолго до того, как состоится сходбище, дабы следующую за ним зиму не пришлось голодать. Именно по этой причине он решил назначить охоту на мамонта. Сушеное мясо, овощи, фрукты и крупы при правильном хранении могли хорошо пролежать 2 года. В преддверии охоты в клане царила атмосфера возбуждения и суеверия. Исход дела в большой степени зависел от удачи, поэтому люди искали знамения в сущих мелочах. Каждый боялся сделать что-то не так, проявляя особую осмотрительность в том, что касалось духов. Ведь разъяренный дух мог принести несчастье. Женщины старательно готовили еду, поскольку подгоревшая пища считалась дурным знаком. На вечерних церемониях мужчины горячей мольбой пытались умилостивить бесплотных духов. Мог-Ур то и дело прибегал к своей могущественной магии за костяным ограждением маленькой пещеры. То, что протекало гладко, расценивалось как хорошее предзнаменование, а каждая неудача вызывала тревогу. Все были на грани, а Бран давно лишился сна и уже жалел о том дне, когда принял роковое решение. Вождь собрал мужчин, чтобы обсудить, кто пойдет с ними. «Я собираюсь оставить одного из охотников для защиты жилища», — начал он. «Нас не будет здесь месяц, а то и 2. Пещеру нужно кому-то охранять». Охотники старались не встретиться с Браном взглядом. Каждый боялся, что Ур падет на него. «Бран, тебе понадобятся все охотники», — начал Зук. «Пусть у меня нет былой силы в ногах, и я не могу охотиться на мамонта, но мне хватит ее, чтобы вонзить копье, уж не говоря о проще. У Дорва слабый глаз, но сильные мускулы. Он тоже сможет защищать пещеру копьем и дубинкой. Покуда мы будем поддерживать огонь, к нам не забредет ни один зверь. Так что за нас не волнуйся, мы справимся. Тебе сейчас нужно думать об охоте. Конечно, я не могу решать за тебя, но думаю, тебе стоит взять всех охотников». «И я так считаю, Бран», — прищурившись и слегка подавшись вперед, подхватил Дорф. Мы с Зугом сможем защитить пещеру, пока вас не будет». Бран посмотрел на Зуга, потом на Дорва и снова на Зуга. Вождь не хотел лишаться никого из охотников. Он не хотел делать ничего, что сокращало бы надежды на успех. «Ты прав, Зуг», — наконец заключил Бран. «То, что вы с Дорвом не можете охотиться на мамонта, еще не значит, что вы не сможете защитить пещеру. Нам повезло, что вы еще крепки телом, а я рад, что бывший помощник вождя вразумил меня своей мудростью». Не грех было лишний раз похвалить старика. Охотники облегченно вздохнули. Оставаться никому не хотелось. Они жалели стариков, лишавшихся охоты, но также были им глубоко благодарны за то, что те взяли ответственность за жилище на себя. Мог-Ур, как известно, тоже охотником не был. Бран видел, что шаман для самозащиты укрепил свой походный посох и про себя причислил его к двум другим защитникам. Втроем они вполне могли заменить одного охотника. «А теперь давайте решим, кого из женщин мы берем», — продолжил Бран. «Прежде всего Эбру и Уку», — подхватил Грот. «Она сильная, опытная и не обременена маленькими детьми». «Да, Ука нам подходит», — одобрил Бран. «А также Овра», — произнес он, глядя на Гува. Помощник кивнул в знак согласия. «А как насчет Оги?» — спросил Брут. «Брак уже ходит, и на будущий год пора отлучать его от груди, с ним не нужно слишком возиться». «А почему нет?» — недолго поколебавшись, произнес Бран. «Женщины за ним приглядят, а Ога — женщина трудолюбивая, она нам пригодится». Брут очень обрадовался. Ему льстило то, что вождь хорошо отзывался о его женщине. Молодой охотник приписывал ее заслуги своему воспитанию. «Кое-кто из женщин останется, чтобы приглядеть за детьми», — продолжал Бран. «Скажем, Ага и Ика. Групп и Игра еще слишком малы, чтобы проделать долгий путь». «За ними присмотрят Аба и Иза», — предложил Крак. «Игра вряд ли будет им слишком в тягость. Большинство мужчин не хотели расставаться со своими женщинами и становиться в дороге обузой чужим женщинам. Не знаю, как Ика вступил в разговор друг, но Ага на этот раз пусть остается. У нее трое детей, если даже она возьмет с собой грубо, по ней будет очень скучать Оуна. А вот Ворн был бы не прочь пойти». «Пусть Ага и Ика остаются», — решил Бран, — «и Ворн тоже. Ему нечего с нами делать. Женщинам от него мало проку, тем более, что он будет без матери, а за ним нужен глаз да глаз. Успеет еще увидеть охоту на мамонта». Выждав подходящий момент, Мог-Ур предложил. «Иза стала слаба. Да и Уба еще малый ребенок, но я не вижу причины, почему бы не взять Эйлу». «Она еще не женщина», — возразил Брут. «И кроме того, духам вряд ли понравится, что с нами пойдет чужачка. Но зато она выше любой из женщин и ничуть не слабее их», — выступил в ее защиту друг. «К тому же усердно работает, руки у нее неплохие, да и духи ей благоволят. Вспомните, как мы нашли пещеру. Или случай с Оуной. Думаю, Эйла принесет нам удачу». «Друг прав. Она сильная и шустрая в работе. У нее нет малых детей». А Иза, к тому же, немного обучила ее целительству. Это нам может пригодиться, хотя, будь Иза здоровее, я предпочел бы взять ее. Словом, Эйва идет с нами, — заключил Бран. Когда весть дошла до Эйвы, она на радостях не могла усидеть на месте. Пакуя и перекладывая вещи, девушка постоянно приставала к Изе с расспросами, что ей взять с собой. «Не нужно так много брать, Эйла. Если охота удастся, на обратном пути груза значительно прибавится. Но я для тебя кое-что подготовила, и это, думаю, тебе следует прихватить с собой». Когда Иза протянула ей небольшой мешок, у Эйлы от счастья навернулись на глаза слезы. Он был сделан из цельной шкуры выдры, с головой, хвостом и лапами. Иза попросила Зуга изготовить его и держала подарок до поры до времени в очаге друга. «Иза, моя личная сумка для трав!» — воскликнула Эйла и обняла целительницу. Девушка тотчас села и, по примеру Изы, стала пересматривать содержимое всех карманчиков и пакетиков. Эйла открывала каждый из них, нюхала то, что в нем находилось, и вновь завязывала прежним узлом. Иногда трудно было отличить одну траву от другой, хотя к особо опасным травам во избежание ошибки примешивали сильно пахнущие и безобидные растения. Поэтому для верности каждое целебное средство завязывалось определенным узлом и шнуром. Пакетики с одними растениями были перевязаны веревкой из конского волоса или волоса другого животного, чья шерсть была примечательна по цвету и качеству. Другие — шнуром из кожи, сухожилий, древесной коры или лозы. Узнать, что где лежит, можно было по цвету и виду шнура, и типу узла. Сложив мешочки и пакетики в сумку и привязав ее к себе, Эйла немного полюбовалась ею, после чего сняла и положила рядом с походной корзинкой. Все было готово, но Эйла не могла решить, что делать с прощой. Девушка боялась оставлять оружие в пещере, вдруг его обнаружат Крэп или Иза. Можно было спрятать прощу в лесу, но как бы ее случайно не откопал и не разодрал какой-нибудь зверь. Поэтому Эйла решила взять ее с собой и хорошо спрятала в складках накидки. Едва забрезжил рассвет, вернув листве многоцветия красок, как охотники двинулись в путь. Они уже одолели первый перевал, что был к востоку от пещеры, когда осветившее горизонт зарево разлилось золотом по бескрайним просторам. К разгару утра охотники вышли в степь. Бран задал быстрый шаг, каким мужчины обычно двигались на охоту. Однако женщинам мешал груз, хоть и легкий, но обременительный при скорой ходьбе. Шли они обычно до захода солнца и проделывали в день гораздо больший путь, чем когда всем кланам искали пещеру. В дороге ничего не готовили, а только кипятили воду для чая и питались припасами, какие мужчины брали с собой на охоту. Вяленое мясо, перемешанное с салом, и сушеные фрукты, сформованные в виде маленьких лепешек. Концентрированная походная еда прекрасно восстанавливала силы. С продвижением на север по ветреным степям резко холодало. Однако стоило включиться в ходьбу, как все быстро согревались и даже не успевали замерзнуть за время коротких остановок. Мышцы, особенно у женщин, окрепли и перестали болеть. Идти становилось труднее. Путь по равнине преграждали глубокие овраги и залежи известняка, которые обнажило недавнее землетрясение. В ущельях, порой заканчивавшихся тупиком, с отвесных стен с грохотом срывались валуны. В некоторых лощинах текли ручейки и даже речки. Рядом с водой встречались искореженные ветром редкие сосны, лиственницы и ели, перемежавшиеся низкорослыми березами и ивами. Только там, где овраги превращались в речные долины, защищенные от беспрерывного ветра, и где было достаточно влаги, произрастали хвойные и мелколиственные деревья, более похожие на своих южных сородичей. В пути обошлось без приключений. Спустя 10 дней Бран замедлил шаг и послал гонцов обследовать местность. Поскольку охотники находились близко к перешейку, то могли очень скоро найти мамонта. Остановившись на привал у небольшой реки и отправив Бруда с Гувом на разведку, Бран с нетерпением дожидался их возвращения. От того, какую весть они принесут, зависело его решение — разбивать лагерь на ночевку или идти дальше. На землю уже спускались вечерние тени, сильный ветер теребил бороду Брана и хлестал накидкой по ногам. Он стоял поодаль от остальных и, прищурившись, глядел вдаль. Вдруг на горизонте показались две бегущие фигуры. Неожиданно Брана охватило волнение. Он либо учуял, либо понял по их движениям, с чем они возвращались. Но задолго до того, как услышал голоса, вождь уже знал, что они кричали «Мамонт! Мамонт!». Люди обступили их. «Огромное стадо на востоке!» — возбужденно жестикулировал Брут. «Далеко?» — спросил Бран. Гуф поднял руку вверх и обвел небольшую дугу, что означало несколько часов ходьбы. «Показывай, куда идти!» И Бран велел остальным следовать за ним. До захода было еще достаточно времени, чтобы успеть добраться до стада. Солнце клонилось к горизонту, когда охотники увидели вдали темное движущееся пятно. «Большое стадо», — подумал Бран, объявив привал. Чтобы не искать ручей в темноте, решили обойтись водой, прихваченной с прошлой стоянки. Главное, они нашли мамонтов. Теперь дело было за охотниками. Перенеся стоянку на более удобное место, вблизи ручья, окаймленного по берегам двойными рядами кустов, Бран собрал мужчин, чтобы выработать новую тактику. Методы охоты на зубра были неприменимы для шерстистого, толстокожего гиганта. Мужчины принялись обследовать окрестности в поисках подходящего ущелья, узкого, заваленного в конце валунами. Хорошо было бы, чтобы таковой нашелся неподалеку от медленно движущегося стада. Ранним утром следующего дня Ога, преклонив голову и дрожа от нетерпения, села напротив Брана, а Овра с Эйлой с нетерпением ожидали ее поодаль. «Что ты хочешь, Ога?» — спросил Бран. «Эта женщина хочет тебя попросить», — нерешительно начала она. «Да?» «Эта женщина никогда не видела мамонта, и Овра с Эйлой тоже. Не позволит ли нам вождь подойти поближе, чтобы его поглядеть? А как же Эбра с Укой? Они тоже хотят посмотреть на мамонта. Они говорят, что уже насмотрелись на них и идти не хотят», — ответила Ога. «Мудрые женщины, раз видели мамонтов. Мы пойдем по ветру. Нельзя подходить слишком близко и пытаться окружить стадо, иначе спугнем зверя. Мы близко подходить не будем», — пообещала Ога. «Ну да, когда вы его увидите, думаю, вам этого и не захочется», — закончил Бран. «Небольшая прогулка женщинам не повредит», — подумал он. «Дел у них пока немного, зато прибавится потом, если, конечно, духи пошлют нам удачу». Женщин взволновало предстоящее приключение. Хотя каждая из них мечтала увидеть мамонта, именно Эйла уговорила Огу попросить об этом вождя. За время похода все трое заметно сблизились. Прежде ни Ога, ни Овра почти не общались с девушкой. Тихая и сдержанная по натуре, Овра считала Эйлу еще маленькой, а Ога избегала ее из-за бруда. К тому же обе женщины жили со своими мужчинами, были хозяйками очага, Эйла же оставалась ребенком, не познавшим еще их бремени ответственности. Только этим летом, когда девушку стали брать в охотничьи походы, женщины заметили, что она выросла, хотя Эйла уже давно была выше любой из них. Даже охотники стали относиться к ней как к взрослой. Особенно часто обращались к ней Крак и Друг, поскольку их женщины остались в пещере, а им не хотелось лишний раз просить о чем-то женщину через ее спутника, хотя на деле это правило не всегда соблюдалось. Молодые женщины, объединившись благодаря интересу к охоте, успели подружиться. И Эйла, у которой кроме Изы, Крэба и Убы близких отношений ни с кем в клане до сих пор не завязалась, была этому очень рада. Рано утром, оставив Брака с Эброй и Укой, Ога в компании с Эйвой и Оврой отправились в путь вслед за охотниками, которые ушли незадолго до них. В дороге женщины, бурно размахивая руками, весело делились впечатлениями. Но когда они приблизились к стаду мамонтов, их разговор враз оборвался. Остановившись, все трое засмотрелись на шерстистых гигантов. Толстокожий зверь был хорошо приспособлен к холодным условиям. Сверху его защищал густой мягкий подшерсток и рыжая шерсть длиной до 20 дюймов, изнутри трехдюймовый слой подкожного жира. Холод вызвал также изменения в его теле. Высотой около 10 футов плотные, крепко сбитые мамонты имели массивные, величиной в половину длины туловища, заостренные куполом головы. На загривке голову от холки отделяла глубокая впадина. Спина резко понижалась к более коротким задним ногам. Но более всего впечатляли его длинные изогнутые бивни. «Глянь туда!» — Ога показала рукой на старого мамонта. Его белые бивни изгибались кругом, достигая целых 16 футов в длину. Оставляя за собой вспаханную борозду, он рвал траву вместе с камышом и, запихивая грубые стебли в пасть, страшно скрежетал зубами. Зверь помоложе, с более короткими бивнями, вырвал с корнем лиственницу и стал объедать с нее ветки и кору. «Ужас, какие они здоровущие!» — с содроганием прожестикулировала Овра. «Я даже не представляла, что такие бывают. Как же их убивают, если к ним нельзя даже приблизиться с копьем?» «Не знаю», — с ужасом проговорила Ога. «Лучше бы мы не приходили сюда», — сказала Овра. «Охота будет опасной, как бы кого не ранило. А вдруг пострадает Гуф? Что я тогда буду делать?» «Бран все рассчитал», — вступила в разговор Эйла. «Думаю, он даже не начнет охоту, если не будет до конца уверен в успехе. Как бы я хотела поглядеть. А я нет. Не хочу даже близко находиться. Скорее бы это все закончилось». Ога не забыла, что мужчина ее матери погиб на охоте незадолго до землетрясения, которое сделало ее сиротой. Она слишком хорошо знала, что опасность всегда остается, как бы тщательно Бран все не взвесил. «Пошли-ка лучше назад», — предложила Овра. «Брану не понравится, что мы подошли так близко. Даже ближе, чем я думала». И они повернули обратно. Поспешно удаляясь, Эйла то и дело оглядывалась. Обратный путь прошел в молчании. У всех пропало настроение говорить. Бран велел женщинам готовиться к тому, что на следующий день, после того, как уйдут мужчины, перебраться в более отдаленное место. Он нашел подходящее для охоты ущелье, идеальное во всех отношениях, но расположенное далеко от мамонтов. И счел хорошим знаком, что звери движутся на юго-запад, и к концу следующего дня окажутся невдалеке от выбранного им места. На следующее утро едва охотники высунули носы из низких палаток, как их обдал холодом жгучий ветер, раздувавший во все стороны падающий пушистый снег. Однако непогода не могла омрачить острого предвкушения грядущего дня. Им предстояла охота на мамонта. Женщины наскоро приготовили чай. Тем временем мужчины топтались вокруг с копьями в руках, разминая мышцы. В воздухе витало напряжение. Грод взял из костра уголек и, вложив его в рог зубра, привязал к поясу. За ним то же самое повторил Гуф. Все туго обернулись накидками, но не теми, которые носили сверху, а более легкими, чтобы не стеснять движений. Холода никто не ощущал. Они были слишком возбуждены. Бран в последний раз быстро напомнил план действий. Каждый из них, закрыв глаза, взялся за амулет, поднял незажженный факел, сделанный накануне вечером, и все тронулись в путь. Эйла вожделенно смотрела им вслед, как бы она хотела пойти за ними. Но пришлось присоединиться к женщинам, которые уже начали собирать траву, навоз, ветки и сухостой для костра. Охотники быстро настигли стадо. После ночного отдыха мамонты уже продолжили свой путь. Мужчины, припав к земле, скрылись в высокой траве, в то время как Бран любовался проходящими мимо животными. «Хорошо бы забить того старого мамонта со здоровенными бивнями», — отметил он про себя, но вскоре передумал. «Зачем им такие крупные бивни, которые будут лишним грузом? У молодого зверя и бивни поменьше, и мясо понежнее. Однако считалось, что чем больше бивни у мамонта, тем больше славы у охотников. С другой стороны, молодой зверь для них представлял большую опасность. Более короткими бивнями он не только вырывал деревья с корнем, он мог воспользоваться ими как грозным оружием. Бран терпеливо выжидал. Не для того он столько времени готовился и проделал такой длинный путь, чтобы зачеркнуть все одним махом. Он ждал подходящего момента и скорее перенес бы охоту на завтра, нежели поставил под сомнение успех всего дела. Остальные ждали тоже, хотя кое-кому не хватало терпения. Снег прекратился, облака стали рассеиваться, пропуская сквозь себя теплые лучи восходящего солнца. «Когда же он, наконец, даст знак?» — тихо проворчал Брут, обращаясь к Гуву. «Гляди, как высоко уже солнце. Встали чуть свет, а теперь торчим тут без дела. Чего он ждет?» «Бран ждет, когда наступит подходящее время», — заметил ему Грот. «Что, по-твоему, лучше уйти отсюда с пустыми руками или немного подождать? Учись терпению, Брут, бери с вождя пример. Когда-нибудь на его месте будешь ты. А Бран — хороший вождь и хороший охотник. Тебе повезло, что есть у кого учиться. А чтобы стать хорошим вождем, одной смелости мало. Наставления Грода пришлись Бруду не по душе. Когда я стану вождем, он моим помощником не будет. Да и вообще он уже стар. Молодой человек немного отодвинулся и, слегка вздрогнув от порыва сильного ветра, приготовился ждать. Когда Бран наконец подал сигнал «Готовься», солнце было высоко на небе. Охотников внезапно охватило волнение. Чусь отстав от стада, все больше забирая в сторону, шла беременная мамонтиха. Она была довольно молодой, хотя, судя по длине бивней, вынашивала детеныша не в первый раз. Длинное и громоздкое тело не давало ей быстро передвигаться. В случае успеха охотников ожидало бы вкусное, сочное мясо. Вдруг самка мамонта направилась в сторону, где осталась трава, не съеденная ее сородичами. Именно этого момента Бран ждал. Зверь отбился от стада. И вождь подал сигнал. Достав горячий уголь, Грод поджег факел, который держал наготове, и раздул яркое пламя. Друг зажег от него еще два факела, один из которых передал Брану. Увидев сигнал, к ущелью бросились три молодых охотника. Они включатся в охоту позднее. Бран с Гродом ринулись вслед за самкой мамонта, поджигая по дороге сухую траву. Мамонты не имели природных врагов, если не считать человека. Только самые маленькие и самые старые могли стать добычей хищника. Пожары в степях, вызванные естественными причинами, длились не один день и разрушали все на своем пути. Пожар, устроенный по вине человека, был не менее губительным. В момент опасности мамонты инстинктивно прижимались друг к другу. Нужно было быстро отрезать мамонтихе путь к стаду огнем. Бран с Гродом на какое-то время оказались между беременной самкой и ее сородичами, рискуя пасть жертвой любой из сторон. Запах дыма привел мирно пасущееся стадо в замешательство. Самка кинулась было к остальным, но поздно. Их отделила огненная стена. Стадо, спасаясь от настигающей их стихии, бросилось бежать на запад. Пожары в степи были не подвластны человеку, но охотников это не беспокоило. Ветер дул в другую сторону. Тогда перепуганное животное визжа повернуло на восток. Но там поджидал друг, который, размахивая горящим факелом, погнал его к юго-востоку. Крак, Бруд и Грув, самый молодой и быстрый охотник, бежали впереди самки мамонта и боялись, как бы она не обогнала их. Бран, Грот и Друг пытались настичь ее сзади, молясь, чтобы та не свернула в сторону. Та перепуганное животное визжа повернуло на восток. Но там поджидал друг, который, размахивая горящим факелом, погнал его к юго-востоку. Крак, Бруд и Грув, самый молодой и быстрый охотник, бежали впереди самки мамонта и боялись, как бы она не обогнала их. Бран, Грот и Друг пытались настичь ее сзади, молясь, чтобы та не свернула в сторону. Но обезумевший зверь слепо несся вперед. Приблизившись к ущелью, Крак свернул туда, а Брут с Гувом остановились у его южной оконечности. Схватившись за бычий рог, Гув молил свой тотем, чтобы не погас уголь. К счастью, тот еще теплился, однако раздуть пламя запыхавшимся охотникам оказалось не под силу. Тут им сыграл на руку ветер. Продолжая молить духов о помощи, они бросились навстречу бешено несущемуся гиганту, размахивая перед его носом дымящимися факелами. У них была опасная задача — загнать животное в ловушку. Учуяв запах дыма, бегущая от огня самка мамонта судорожно бросилась в сторону и через мгновение оказалась в ущелье. Брут с Гувом прыгнули за ней вслед. Обнаружив ловушку, она дико взвыла. Охотники настигли ее в мгновение ока. Брут достал острый, заточенный самим другом нож и, полоснув им по задней левой ноге, перерезал животному сухожилие. Воздух сотряс страшный крик. Теперь мамонтиха не могла никуда двинуться. Гув, следуя примеру Бруда, треснул ее молотом по правой ноге. Она упала на колени. Из-за валуна выскочил крак и вонзил копье прямо в пасть мечущегося в агонии зверя. Инстинктивно защищаясь, тот изрыгнул на безоружного охотника поток крови. В тот момент подоспели и остальные. Бран, Грот и Друг окружили умирающего гиганта со всех сторон и воткнули копья почти одновременно. Бран проткнул ему глаз, самка мамонта издала последний крик и рухнула наземь. Осознание случившегося к охотникам пришло не сразу. В неожиданно наступившей тишине шестеро мужчин перекинулись взглядом. От радостного волнения их сердца забились быстрее прежнего, и все разом разразились победным криком. Они сделали это. Они убили огромного мамонта. Шестеро мужчин, довольно слабые создания природы в сравнении с четвероногими хищниками, применив сноровку и смекалку, убили гигантского мамонта. Каким бы сильным, быстрым или хитрым ни был зверь, он был не способен на такой подвиг. Брут прыгнул на спину лежащего животного, а за ним Бран. Вождь горячо похлопал молодого охотника по плечу, после чего вытащил свое окровавленное копье и высоко поднял его вверх. Четверо остальных присоединились к ним и заплясали от радости на спине поверженного зверя. «Ни один человек не ранен», — рассуждал Бран, обходя зверя по кругу. «Даже ни одной царапины. Это большая удача. Должно быть, тотами нами довольны. Нам надо отблагодарить духов», — объявил он мужчинам. «Когда мы вернемся в пещеру, Мог-Ур проведет особую церемонию. А сейчас мы возьмем внутренности, каждый получит по куску, и столько же принесем Зугу, Дорву и Мог-Уру. Остальное причитается духу мамонта», — так сказал мне Мог-Ур. «Мы захороним это здесь вместе с неродившимся детенышем». Мог-Ур также велел не прикасаться к мозгу. В нем еще обитает дух. «Кто первым нанес удар, Брут или Гув?» «Брут», — ответил Гув. «Тогда тебе, Брут, первый кусок, хотя успех охоты принадлежит всем». Бруда с Гувом послали за женщинами. Одним титаническим усилием задача мужчин была выполнена. Теперь наступал черед женщин. На них ложилась утомительная работа по разделке и заготовке мяса. Женщины вытащили из утробы животного почти сформировавшегося мамонтенка. Шкуру уже пришлось сдирать с помощью мужчин. Она была слишком велика, и справиться с ней можно было лишь общими усилиями. Некоторые части туши отрезались, чтобы позже положить их на хранение в каменные ниши пещеры. Все остальное оградили кольцом костров. С одной стороны, чтобы не заморозилось, а с другой, чтобы оно не стало легкой добычей какого-нибудь хитрого зверя. Отведав, наконец, свежего мяса, они, уставшие, но счастливые, вскоре погрузились в сон. Наутро, пока мужчины возобновляли в памяти волнующие минуты прошедшей охоты и восхищались доблестью друг друга, женщины трудились, не покладая рук. Неподалеку находился ручей, и, разрубив тушу на приемлемые части, они перебрались поближе к воде, оставив на съедение хищникам в основном то, что нельзя было отодрать от костей. Все части мамонта находили применение в клане. Из грубой шкуры мастерили добротные башмаки, которые носились лучше и дольше других, а также горшки и ремни. Ее растягивали на распорках, сооружая укрытие, и помещали у входа в пещеру. Мягкий подшерсток использовался вместо подушек, постелей и даже в качестве впитывающего материала для младенцев. Из длинной шерсти плели веревки, пузыри, желудок и кишки превращались в емкости для хранения воды, суповые горшки и прочую хозяйственную утварь, а порой даже служили непромокаемой одеждой. Особой ценностью обладал мамонтовый жир. Люди нуждались в нем как в источнике силы, поскольку мясо оленей, лошадей, зубров, бизонов, кроликов и птиц, которыми клан обычно питался, было его почти что лишено. Кроме того, жир служил топливом для каменных ламп, слегка согревавших и освещавших жилище пропиткой для одежды, основой для всякого рода мазей. Жир помогал поджечь сырое дерево, на нем можно было в случае надобности приготовить пищу, где только его не применяли. Каждый день женщины смотрели на небо. При ясной погоде мясо на ветру высыхало за 7 дней. В таком случае к копчению не прибегали, было достаточно холодно, и оно не успевало испортиться. К тому же в этой местности не так-то просто было отыскать сушняк для костра. В случае облаков, дождя или мокрого снега заготовка мяса продолжалась бы втрое дольше. Поэтому все надеялись на сухую, ясную и холодную погоду. Только после того, как гора тонко нарезанного мяса до конца высыхала, можно было трогаться в путь. Толстая мохнатая кожа очищалась от подкожного жира, кровеносных сосудов, нервов и прочего. Куски сала помещали в огромные кожаные котелки и растапливали над огнем, после чего жир сливали в кишки и завязывали в виде колбас. Шкуру вместе с шерстью разрезали на приемлемые части и, туго свернув в ролики, крепко замораживали, чтобы донести до пещеры. Позже, зимой, ее очистят и выделают. Около лагеря гордо торчали отломанные бивни, их тоже собирались тащить с собой. Пока женщины трудились, мужчины охотились на мелкое зверье или охраняли сушеное мясо. Переместившись ближе к воде, они привлекли хищников, падких на чужую добычу. Одна огромная пятнистая гиена повадилась таскать у них мясо по нескольку раз на день, и охотники, как ни старались, не могли ее подстрелить. Это стало раздражать всех. Эбра с Согой уже заканчивали резать мясо на ломтики для сушки. Ука с Оврой разливали жир в кишки, которые Эйла прежде выполоскала в ледяном ручье. Мужчины стояли возле бивней и размышляли, стоит ли им подбить из пращи тушканчика или нет. Брак сидел возле матери и Эбры и играл в камешки. Вскоре ему это наскучило, и никто из женщин не заметил, как он отправился на поиски приключений. Зато глаз на него нацелил кто-то другой. Душераздирающий визг ребенка заставил всех обернуться. «Мой малыш!» — закричала Ога. «Гиена схватила моего мальчика!» Мерзкая хищница, неразборчивая в выборе и брезгующая мертвечиной, схватив зубами руку ребенка, волоком тащила его за собой. «Брак! Брак!» — Брут кинулся вдогонку, а за ним все остальные мужчины. Он вытащил пращу, копье было слишком далеко, зарядил ее камнем и выстрелил. «Он нет!» — в отчаянии закричал он, промахнувшись. «Брак! Брак!» — от удивления... Вдруг с другой стороны послышались два последовательных удара. «Твек! Твек!» — оба камня угодили в голову гиены, и та рухнула на землю. От удивления Брут остолбенел и, повернувшись, увидел бегущую к мальчику Эйлу. В руках у нее была праща и два камня наготове. Это она убила гиену. Девушка столь долго изучала повадки зверей, училась на них охотиться, что для нее это стало естественным. Услышав визг брака, она, не думая о последствиях, схватила пращу, быстро отыскала два камня и выстрелила. Главное для нее было остановить гиену. Только после того, как она, подбежав к мальчику, высвободила из пасти его руку и обернулась, до нее дошел весь ужас случившегося. Она выдала себя с головой. Все узнали, что она владеет пращой. Ее прошиб холодный пот. «Что со мной будет?» — впервые испугалась она. С ребенком на руках Эйла побрела к лагерю, стараясь не встретиться взглядом с глазеющими на нее соплеменниками. Первой оправилась от потрясения Ога и побежала к ней навстречу, протягивая руки, чтобы принять мальчика. Вернувшись в лагерь, Эйла принялась осматривать руку брака, по-прежнему не поднимая на остальных глаз. Рука и плечо мальчика были сильно повреждены, и плечевая кость сломана. Она еще никогда не вправляла кости, но видела, как это делала Иза. К тому же целительница на всякий случай обучала ее этому, полагая, что такое может случиться с охотником. Но кто мог подумать, что пострадает ребенок? Поворошив поленья в костре, Эйла достала сумку с целебными травами и принялась кипятить воду. Мужчины никак не могли оправиться от изумления и поверить в то, чему только что стали свидетелями. Первый раз в жизни Брут был благодарен Эйле. Он понял лишь то, что сына его женщины вырвали из рук внезапной страшной смерти, и дальше этого его мысли не шли. Однако Бран углядел в этом деле и другое. Вождь сразу понял, что ему предстоит принимать невероятное решение. По традиции клана, ставшей законом, всякую женщину, взявшую в руки оружие, следовало предать смерти. Никаких оговорок, ссылок на особые обстоятельства не было. Обычай был очень древним и не подлежал сомнению, но к нему не обращались уже на протяжении многих поколений. В связи с ним рассказывали легенды о том, что женщины общались с миром духов, прежде чем это право отобрали у них мужчины. Этот обычай закреплял различия между мужчинами и женщинами клана. Ни одна женщина, обладавшая несвойственными ее полу наклонностями, охотиться не оставалась в живых. Таким образом, в течение веков мужские черты в женщинах были истреблены в корне. И поскольку женщины начисто лишились способности защитить себя, это сказалось на выживаемости расы. Но таковы были законы клана и пути его развития, а Эйла теперь числилась его членом. Бран любил сына женщины Бруда. Никто так умиротворяюще не действовал на вождя, как брак. Малыш дергал его за бороду, тыкал любопытными пальчиками в глаза, и Бран все ему позволял. Какую гордость испытывал вождь, когда мальчик мирно засыпал у него на руках. Неизвестно, остался бы ребенок жив, если бы не Эйла. Как мог Бран предать смерти девушку, которая спасла брака от смерти? Но спасла она его с помощью оружия и должна была умереть. Как она это сделала, удивлялся Бран. Зверь был от нее дальше, чем от мужчин. Бран подошел к мертвой гиене и потрогал запекшуюся кровь на смертельных ранах. Раны. Две раны. Он не мог поверить глазам, но вспомнил, что видел два камня. Как ей это удалось? Никто в клане не умел выпустить два снаряда так быстро, так точно и с такой силой. Чтобы уложить гиену на повал с такого расстояния, нужна немалая сила. К тому же никто еще не убивал гиену из пращи. С самого начала вождь был уверен, что попытка Бруда обречена на провал. Хотя Зук говорил, что это возможно, Бран все равно сомневался. Однако никто никогда не перечил старику, дабы не умалять его достоинств перед кланом. Однако Зук оказался прав. «Неужели из пращи можно убить волка или рысь, как утверждал Зук?» — размышлял Бран. Вдруг его глаза расширились, потом сощурились. Волка или рысь, или росомаху, или дикую кошку, барсука, хорька, гиену. Бран вспомнил, сколько мертвых хищников им в последнее время попадалось на пути. Ну, конечно, теперь ему все стало ясно. Это ее рук дело. Всех их убивала Эйла. Как она добилась такой сноровки? Она женщина и хорошо владеет женским ремеслом. Но как она научилась охотиться? И почему избрала хищников? Ведь они очень опасны. И почему вообще взялась за оружие? Будь она мужчиной, ей бы мог позавидовать любой охотник. Но она не мужчина. А если женщина берет в руки оружие, ее предают смерти, иначе это может разгневать духов. Разгневать духов? Но она слишком давно этим занимается, но почему-то до сих пор не вызвала их гнева. Более того, нам только что удалась охота на мамонта, и никто на ней не пострадал. Духи не только не разъярены, а даже довольны нами. Вождь в недоумении покачал головой. «Духи, мне вас не понять. Если б здесь был Мог-Ур...» Друг говорит, Эйла приносит удачу. Думаю, он прав. С тех пор, как в клане появилась она, наши дела пошли на лад. Если духи так ее почитают, их может слишком огорчить ее смерть. Но это же закон клана. Зачем только она попалась нам на пути? Может, она и приносит счастье, но у меня от нее столько головной боли. Нет, нельзя принимать решение, не посовещавшись с Мог-Уром. Вернемся в пещеру, а там видно будет. Бран пошел к лагерю. Эйла уже дала мальчику болеутоляющее снадобье, промыла раны обеззараживающим раствором, вправила кость на место и укрепила ее с помощью влажной березовой коры, которая должна была высохнуть и держать кость, пока та не срастется. От Эйлы же требовалось следить, чтобы рука не слишком опухала. Девушка видела, как Бран осматривал убитого зверя и дрожала от страха, когда он приблизился к ней. Однако вождь прошел мимо, не обратив на нее внимания, и она поняла, что не узнает своей судьбы до возвращения в пещеру. Глава 15. Охотничий отряд двигался на юг, и времена года словно повернули вспять от зимы к осени. Низко нависшие снежные тучи заставили людей ускорить сборы. Они боялись, что их застигнет первый настоящий туман. Но на южном конце полуострова было так тепло, что порой казалось, что природа сделала невероятный поворот, и теперь наступает весна. Правда, бутонов новых побегов было не видать, но высокие травы качались в степи, как золотистые волны, а верхушки лиственных деревьев, еще не успевшие облететь под порывами ветра, выделялись на фоне вечно зеленой хвои багряными и медовыми пятнами. Издалека они казались цветущими, но то было обманчивое впечатление. Большинство лиственных деревьев уже сбросило убор, зима готовилась к решительному нападению. Возвращение домой оказалось более долгим, чем путь к пастбищу мамонтов. Люди, обремененные ношей, уже не могли передвигаться быстрым походным шагом. Эйла тоже тащила мясо убитого мамонта, но не поклажа давила ее своей тяжестью. Чувство вины, тревога, страх гнули ее к земле. Никто не упоминал о случившемся, но никто и не забыл о нем. Нередко вскинув голову, Эйла ловила на себе чей-нибудь любопытный взгляд. Встретившись с ней глазами, глядевший поспешно отворачивался. С Эйлой почти не разговаривали, к ней обращались лишь в случае крайней необходимости. Она ощущала, что окружена отчуждением и всеобщим порицанием, и страх ее все возрастал. За весь путь она обменялась с соплеменниками лишь несколькими словами, но этого было достаточно, чтобы понять, какая кара грозит за ее преступление. Люди, оставшиеся в пещере, ожидали охотников с нетерпением и беспокойством. С того самого дня, когда по расчетам отряд мог уже вернуться, на горном выступе, откуда открывался вид на степи, стоял обычно кто-нибудь из детей. С утра настала очередь ворона нести караул. Мальчик занял место на гряде и устремил пристальный взгляд вдаль, но вскоре ему наскучило глазеть на степь. Ворну не хватало его приятеля Борга, чтобы немного развлечься. Он принялся в одиночестве играть в охотника и так яростно вонзал в землю свое копье, по размерам лишь немного уступающее взрослому, что его закаленный в огне наконечник затупился. Вдруг, случайно бросив взгляд вниз к подножью горы, мальчик увидел долгожданных путников. «Бивни! Бивни!» — показал он жестами, влетая в пещеру. «О чем ты?» — переспросила Ага. «Какие бивни?» «Они возвращаются вне себя от волнения», — сообщил Ворн. «Бран, друг и все остальные, я видел, они несут огромные бивни». Все, кто был в пещере, бросились навстречу охотникам. Когда отряд приблизился, стало ясно, что не все обстоит благополучно. Охота принесла удачу, но лица охотников вовсе не светились ликованием и гордостью. Шли они тяжело, понурившись. Изас посмотрела на Эйлу и мгновенно поняла, случилось нечто ужасное, и это ужасное связано с ее дочерью. Охотники передали часть своей ноши встречавшим, однако причина подавленного настроения все еще оставалась тайной. Эйла, опустив голову, карабкалась вверх по склону, стараясь не обращать внимания на взгляды, которые соплеменники из-под тишка бросали в ее сторону. Иза не знала, что и подумать. Она всегда боялась, что ее приемная дочь выкинет что-нибудь непозволительное. Ледяное излучение страха, исходившее от Эйлы, свидетельствовало, самые худшие ожидания Изы подтвердились. Оказавшись в пещере, Ога и Эбра первым делом отнесли раненого ребенка целительнице. Иза срезала березовую кору, которой была закреплена поврежденная рука мальчика, и тщательно ее осмотрела. «Вскоре рука станет такой же крепкой, как и прежде», — объявила она. «Правда, рубцы у него останутся на всю жизнь, но раны уже затягиваются, и кость вправлена как следует». «Думаю, сейчас лучше вновь закрепить ее березовой корой». Женщины вздохнули с облегчением. Они знали, Эйла еще неопытна в делах врачевания и тревожились, доверив ей брака. Охотнику необходимы две руки, сильные и здоровые. Если брак станет калекой, ему не быть вождем, как было уготовано ему от рождения. Если он не сможет охотиться, ему не быть и настоящим мужчиной. Ему придется влачить жалкое существование вечного недоросля, достигшего телесной зрелости, но так и не принесшего в клан своей первой добычи. Бран и Брут тоже радовались, что с мальчиком все в порядке. Однако вождь принял это известие со смешанным чувством. Ему предстояло принять нелегкое решение. Эйла не только спасла мальчика от смерти, благодаря ей он сможет вести полноценную жизнь. Но оставить ее проступок без последствий было невозможно. Бран сделал знак Мок-Уру, и они вместе вышли из пещеры. Рассказ Брана встревожил и опечалил Крэба. Он сознавал свою ответственность за Эйлу и не сомневался, что в случившемся есть и его вина. Было еще одно обстоятельство, заставлявшее старого шамана упрекать себя. Узнав об убитых хищниках, которых находили охотники, он сразу понял, духи здесь ни при чем. Ему даже пришло в голову, что это проделки Зуга или кого-нибудь другого. Несомненно, все это было странно, но Крэб был уверен, хищников убивает человек, а не дух. Не ускользнули от него и перемены, происшедшие с Айлой. Теперь-то он хорошо понимал их причину. Женщины все до одной не способны передвигаться неслышной поступью охотников. При ходьбе они неизменно поднимают шум, а Эйла множество раз приближалась к нему потихоньку, настолько незаметно, что он вздрагивал от неожиданности. Но хотя он замечал в ее поведении много необычного, все это не возбудило в нем подозрений. Сейчас он корил себя за то, что его ослепила привязанность к Эйле. Он и представить себе не мог, что она дерзнет охотиться. «Способен ли он теперь выполнить свой долг?» — спрашивал себя старый шаман. «Достаточно ли он безупречен? Ведь его чувство к этой девочке оказалось сильнее забот о безопасности клана, о расположении духов-защитников. Заслуживает ли он по-прежнему доверия соплеменников? Достоин ли своего великого покровителя Урсуса? Следует ли ему оставаться Мог-Уром?» Эйла совершила страшный и непростительный поступок, и позор падает на него, Крэба. Он должен был расспросить ее, едва заметив неладное. Напрасно он давал ей столько свободы, не проявляя необходимой суровости. Но что толку сокрушаться впустую, упущенного не вернешь. Теперь Крэбу предстояла мучительная обязанность. Бран примет решение, Мог-Ур исполнит его. Он совершит проклятие над девочкой, которую любит всей душой. «Мы лишь предполагаем, что тех хищников убивала Эйла», — заметил Бран. «Завтра мы расспросим ее обо всем. Одно мы знаем наверняка: она убила гиену, и у нее есть проща. Судя по тому, как ловко она владеет оружием, она долго совершенствовалась. Поверь, она метает камни искуснее самого Зуга. Она женщина. Как ей удалось достичь такого мастерства, я давно подозревал, что она наполовину мужчина, и не я один. Ростом она уже со взрослого мужчину, но до сих пор не достигла женской зрелости. И, судя по всему, никогда не достигнет. Как ты думаешь, Мог-Ур?» «Эйла всего лишь девочка, Бран. Настанет день, когда она, подобно всем остальным девочкам, станет женщиной. Но эта девочка посмела взяться за оружие». Сказав это, Мог-Ур крепко сжал челюсти. Он не мог себе позволить цепляться за вымысел, пусть даже спасительный для Эйлы. «Ладно, оставим это», — не стал вступать в спор вождь. «Надо выяснить, давно ли она начала охотиться, но это можно отложить до утра. Мы проделали долгий путь и устали. Скажи Эйле, что утром мужчины будут говорить с ней». Крэб, прихрамывая, побрел в пещеру. Подойдя к своему очагу, он знаками сообщил Изи, что завтра утром Эйла должна предстать перед вождем и охотниками, и удалился в прибежище духов. К очагу он не возвращался всю ночь. Женщины молча провожали глазами процессию, удалявшуюся в сторону леса. Вслед за мужчинами клана плелась Эйла. Всем было не по себе, а в душе у Эйлы царил полный сумбур. Конечно, она знала, что женщинам запрещено охотиться, и все же не отдавала себе отчета, насколько страшное преступление совершила, взявшись за оружие. «Зная я, что вина моя так велика, отказалась бы я от охоты», — спрашивала она себя. «Нет, я слишком хотела охотиться, но я вовсе не хочу стать добычей злых духов». Представив их себе, девочка содрогнулась. Страх ее перед невидимыми губителями был столь же велик, как и вера в спасительную силу духа-покровителя. «Неужели даже дух пещерного льва не смог защитить меня?» — терзалась Эйла. «Видно, я все же совершила ошибку», — пронеслось у нее в голове. «Мой покровитель ни за что не подал бы мне знак, разрешающий охотиться, будь ему известно, что за это меня предадут смертельному проклятию. Наверное, он отвернулся от меня, как только я в первый раз дерзнула взять прощу», — пронзила Эйлу ужасная догадка. Дойдя до небольшой поляны, мужчины устроились по обе стороны от Брана на поваленных стволах и валунах, а Эйла опустилась на землю у ног вождя. Бран коснулся ее плеча, позволяя поднять на него глаза, и безотлагательно приступил к делу. «Скажи, Эйла, это ты убивала хищников, которых охотники находили в лесу?» — задал он первый вопрос. «Да», — кивнула девочка. Отпираться было бессмысленно. Тайна ее вышла наружу, и охотники сразу поймут, если она попытается ввести их в заблуждение. К тому же ложь претит ей так же, как и всем ее соплеменникам. «Как ты выучилась владеть прощой?» «Зук выучил меня». «Зук?» — изумленно повторил Бран. Все взоры устремились на старого охотника. Тот решительно воспротивился навету. «Никогда я не учил ее», — заявил он. Эйла поспешила разъяснить недоразумение. «Зук не знал, что я учусь у него», — сообщила она. «Я тайком наблюдала, как он обучал ворна, и все перенимала сама». «Давно ли ты охотишься?» — изрек Бран следующий вопрос. «Два лета. Я взялась за прощу 3 лета назад, но в первое лето я не охотилась, только училась владеть ею». «Да, 3 лета назад ворон тоже впервые взялся за прощу», — подтвердил Зук. «Мы с ним начали учение в один день», — сообщила Эйла. «Откуда тебе известно, с какого именно дня обучается ворон?» — в недоумении спросил Бран. «Я была там, наблюдала за ними». где там, на полянке для метания. Иза послала меня в лес набрать коры вишни. Но когда я подошла к зарослям вишни, то увидела охотников, — пояснила Эйла. Уйти я не могла, Изе была нужна кора. Тогда я затаилась и стала ждать, когда уйдут мужчины. Я видела, как Зуг дал ворну первый урок. «Значит, ты видела, как Зуг дал ворну первый урок», — вмешался Брут. «А ты уверена, что это был именно первый?» Брут слишком хорошо помнил тот день, и воспоминание о стычке на лужайке снова вызвало краску стыда на его щеках. «Да, я уверена. А что ты видела еще?» Брут злобно прищурил глаза, жесты его стали отрывистыми и резкими. Бран тоже припомнил, что произошло в тот день на метательном поле. Мысль о том, что свидетельницей столь позорного случая стала женщина, отнюдь не была приятна вождю. Эйла замешкалась. «Я видела, как другие мужчины тоже упражнялись в метании камней из прощи», — попыталась она выкрутиться. Взгляд Брана посуровил, Эйла заметила это и решила не хитрить. «Я видела, как Брут толкнул Зуга на землю», — добавила она. «И ты очень разгневался, Бран». Ты видела все, — настаивал Брут. Он побагровел от стыда и смущения. Почему из всех соплеменников именно она, эта несносная девчонка, стала свидетельницей его унижения? Она видела, как Бран грубо отчитал его. С досадой Брут припомнил, что в тот неудачный день ему отнюдь не сопутствовала меткость. Да ведь и гиену, схватившую сына его женщины, он не сумел убить. Гиену убила она, Эйла, девчонка, одержавшая над ним верх. Признательность, которую он еще недавно испытывал к Эйле, улетучилась без остатка, а ненависть вспыхнула с новой силой. «Я был бы рад, если бы ее обрекли на смерть», — твердил он про себя, — «она заслужила это». Мысль о том, что свидетельница его позора останется в живых, казалась ему невыносимой. Бран не сводил глаз сына своей женщины. По лицу Бруда можно было понять, что душу его захлестнули обида и ярость. «Да, скверно вышло», — думал вождь. И как раз тогда, когда неприязнь между Брудом и Эйлой могла, наконец, прекратиться. Он вновь обратился к девочке. «Ты сказала, что начала обучаться в тот же день, что и ворны. Как ты обучалась?» «Когда вы скрылись, я вышла на поляну для метания и увидела прощу, которую Бруд бросил на землю. После того, как ты разгневался на Бруда, все позабыли о ней. Сама не знаю почему, но мне вдруг захотелось попробовать метнуть камень». Я вспомнила наставление, которое Зуг давал ворну, и попыталась последовать им. Это оказалось нелегко. Я провела там целый день, позабыла обо всем, не заметила, как наступил вечер, наконец камень попал в цель. Я думаю, это вышло случайно, но все же я решила, что если буду много упражняться, сумею овладеть прощей, и я спрятала ее. Полагаю, из наставлений Зуга ты поняла, как сделать новую прощу? Да. И все лето ты упражнялась? Да. Когда ты дерзнула охотиться, почему ты избрала своей добычей хищников? Выследить их труднее, к тому же встреча с ними опасна. Мы находили в лесу убитых волков и даже рысей. Зуг всегда утверждал, что из прощи можно убить столь крупных зверей. Ты подтвердила его правоту, но почему только хищники? Я знала, что никогда не смогу принести свою добычу в пещеру. Знала, что женщинам не положено даже прикасаться к оружию. Но я хотела охотиться. Хотела хотя бы попробовать. Хищники досаждают нам, они похищают наши запасы. Я решила, что, убивая их, я принесу клану пользу. К тому же мне не жаль было оставлять их шкуры в лесу, ведь мясо хищников не годится в пищу. «Что ж, это она разъяснила», — подумал Бран. «Она не разъяснила другое, как ей пришло в голову охотиться. Она женщина. У женщин не должно возникать подобных желаний». «Ты знала, что метать камень в гиену с такого дальнего расстояния опасно?» — осведомился он. «Вместо нее ты могла убить Брака». Впрочем, когда Бран увидел, что зверь схватил ребенка, он готов был пустить в ход свою болу, хотя тут вероятность размозжить мальчику череп увесистым камнем была куда больше. Но мгновенная смерть лучше смерти в пасти гиены. К тому же тело мальчика осталось бы им, и они погребли бы его должным образом, с соблюдением всех обрядов, сопутствующих переходу в мир духов. А если бы гиена скрылась со своей добычей, им вряд ли удалось бы найти даже обглоданные кости брак. «Я знала, что непременно убью гиену», — ответила Эйла. «Ты не могла знать, гиена была слишком далеко. Для меня недалеко. Мне случалось убивать зверей с такого расстояния. Я никогда не даю промаха». Я различил на трупе зверя следы двух камней, — заметил Бран. «Да, я метнула два камня», — подтвердила Эйла. «Я делаю так с тех пор, как на меня набросилась рысь». «На тебя набросилась рысь?» Бран не скрывал, что это его поразило. «Да», — кивнула Эйла и рассказала о своем столкновении с гигантской кошкой. «С какого же расстояния ты попадаешь в цель?» — спросил Бран. «Нет, не говори, лучше покажи нам. Проща с тобой». Эйла кивнула и поднялась. Все направились к дальнему концу поляны, туда, где среди камней петлял маленький ручеек. Эйла подняла с земли несколько камешков подходящего размера и формы. Круглые летели дальше и точнее попадали в цель, зато камешки с зазубренными краями поражали добычу наповал. «Я попаду вон в ту маленькую белую скалу за валуном», — показала Эйла. Бран кивнул. Это расстояние примерно в полтора раза превышало то, на которое мог метнуть камень самый лучший охотник. Эйла тщательно прицелилась и один за другим выпустила из пращи два камня. Зук направился к скале, чтобы проверить меткость Эйлы. «На белом камне две отметины. Она попала в цель оба раза», — оповестил он, вернувшись. Взгляд его светился от изумления и гордости. «Конечно, она женщина», — думал старый охотник. «Ей не положено даже прикасаться к праще. Законы клана строги и незыблемы, но как бы там ни было, она владеет оружием мастерски. Хотя он не знал, что Эйла училась у него, иметь такого ученика честь». Он и сам не прочь у нее поучиться, перенять прием, которым она метает два камня один за другим. Истинным наставником можно счесть лишь того, кто воспитал учеников, превзошедших его в искусстве. Эйла его превзошла. Тем временем Бран заметил в траве какое-то шевеление. Эйла окликнула: «Он, вон кролик, убей его». Она взглянула туда, куда он указывал, и увидела маленького зверька, торопливыми скачками пересекавшего поляну. В мгновение ока она уложила его на месте. Других доказательств ее меткости не потребовалось. Бран устремил на девочку изучающий взгляд. «В ловкости ей не откажешь», — признал он про себя. Конечно, подобное пренебрежение древними законами непростительно. Но прежде всего Бран неизменно думал об интересах клана, о его безопасности, спокойствии и благоденствии. У него мелькнула мысль, что клану не повредит лишняя добытчица. «Нет, это невозможно», — тут же одернул он себя, — «даже думать об этом кощунственно». Крэба меткость Эйлы не восхитила, а расстроила. Если у него еще оставались робкие сомнения, Эйла уничтожила их. Теперь он видел сам, она опытная охотница. «Скажи, как ты осмелилась впервые взять прощу?» — спросил он, бросив на девочку тяжелый, суровый взгляд. Эйла растерянно покачала головой и потупилась. «Не знаю. Никогда еще сознание того, что она огорчила Крэба, не причиняло ей такой боли. Ты не только взяла оружие. Ты посылала камни в цель, ты убивала зверей. Разве ты не знала, что женщинам это запрещено? Мой покровитель послал мне знак, Крэб. То есть я подумала, что это знак». Она торопливо развязала узелок на своем амулете. «В тот день, когда я решила охотиться, я нашла вот это». И она протянула Могуру небольшой камень. «Знак?» Ее покровитель послал ей знак. Охотники недоуменно переглянулись. Конечно, это меняет дело. Но все же, как мысль об охоте закралась ей в голову. Шаман повертел в руках камень. Необычный, спору нет. По форме напоминает диковинную морскую раковину. Но все же это всего лишь камень. Вряд ли можно счесть его знамением. Однако он тут не судья. Знамение понятно лишь человеку и его покровителю. Никто не в состоянии увидеть знамение, которое предназначено не ему. Могур вернул Эйле ее амулет. «Крэб», — она с мольбой обращалась лишь к нему одному, — «я думала, мой покровитель проверяет меня. Думала, он посылает мне испытания, заставляя Бруда донимать и мучить меня. Я решила, если буду сносить это испытание терпеливо, мой покровитель позволит мне охотиться». Насмешливые взгляды устремились на молодого охотника. Всем было любопытно, как он воспримет утверждение Эйлы. Неужели она действительно вообразила, что ее покровитель использует Бруда, чтобы испытать ее? Бруд не знал, куда деваться. «Когда на меня набросилась рысь, я решила, что это новое испытание», — продолжала Эйла. «Я была так напугана, что едва не бросила охотиться. А потом мне пришло в голову, что я могу заранее приготовить два камня и пустить их один за другим. Если промахнусь в первый раз, непременно попаду во второй. Я решила, что мой покровитель подсказал мне это. «Понимаю», — изрек священный муж. «Мне нужно время для размышления, Бран. Нам всем предстоит поразмыслить над тем, что мы узнали. Встретимся завтра утром», — объявил вождь. «Девочка не будет присутствовать при нашей беседе». «О чем тут размышлять?» — возразил Брут. «Она заслужила наказание, и все мы знаем, какое». «Да будет тебе известно, Брут. Это наказание чревато опасностью для всего клана. Прежде чем я обреку ее на смерть, я должен убедиться, что это действительно справедливое решение. Встретимся завтра». На обратном пути в пещеру мужчины оживленно обсуждали случившееся. «Впервые слышу, чтобы у женщины возникло желание охотиться», — заметил друг. «Возможно, дело тут в ее покровителе. Для женщины он чересчур силен. Когда Мог-Уру открылась, что ее избрал пещерный лев, я не стал ему возражать, ибо лишь ему ведомо желание духов», — сообщил Зук. «И все же я сомневался, что пещерный лев мог стать покровителем женщины. Теперь я уверен в этом. Мог-Ур был прав, как и всегда». «А может, она наполовину мужчина?» — предположил Крак. «Об этом давно поговаривают. Она и по виду не похожа на женщину», — добавил Дорф. «Всякому ясно, она самая обычная женщина», — досадливо перебил Брут, — «и она заслужила смерть». «Наверное, ты прав, Брут», — согласился Краг. «Даже если она наполовину мужчина, ей не следовало охотиться», — сурово изрек Дорф. «По моему разумению, ей вообще не место в клане, она не похожа на нас». «Я всегда так считал, Дорф», — отозвался Брут. «Не понимаю, почему Бран медлит с решением. Будь я вождем, я совершил бы то, что необходимо, не откладывая». «Такое решение нельзя принимать в торопях, Брут», — возразил Грод. «Спешить ни к чему. Один день ничего не изменит». Брут обогнал его, не удостоив ответа. «Вечно этот старик меня поучает», — в сердцах думал он. «Вечно становится на сторону Брана. Почему Бран отложил решение? В чем тут сомневаться? К чему тянуть? Видно, Бран стареет и уже не годится в вожди». Эйла, понурив голову, брела вслед за мужчинами. Добравшись до пещеры, она отправилась прямиком к очагу Крэба, уселась на свою подстилку и устремила недвижный взгляд в темноту. Иза уговаривала ее поесть, но в ответ Эйла лишь покачала головой. Уба не понимала, что происходит, но чувствовала, какая-то беда стряслась с высокой, светловолосой, необычной девочкой, ее обожаемой сестрой и старшей подругой. Малышка подошла к Эйле и вскарабкалась к ней на колени. Эйла прижала ее к себе и принялась тихонько покачивать. Каким-то образом Уба догадалась, что ее близость успокаивает Эйлу. Она сидела у нее на коленях, пока не уснула. Иза забрала у Эйлы спящего ребенка и отнесла на свою подстилку. Вскоре она улеглась сама, но не смогла сомкнуть глаз. Сердце ее терзало тревога за эту странную девочку, ставшую ей дочерью. Девочку, которая сидела сейчас в оцепенении, уставившись на посверкавшие в костре угли. Утро выдалось холодным и ясным. Ручей подернулся ледком, и поднявшееся солнце не сумело растопить ледяную корку, которая каждую ночь затягивала лужу у входа в пещеру. Судя по приметам, близилась холодная пора, когда людям придется безвылазно сидеть в пещере. Иза не знала, спала ли этой ночью Эйла. Проснувшись, она обнаружила, что девочка по-прежнему недвижно сидит на своей подстилке. Эйла подавленно молчала, вряд ли отдавая себе отчет даже в том, что творилось у нее на душе. Она вся превратилась в ожидание. Крэб вторую ночь подряд не возвращался к своему очагу. Иза различала силуэт шамана у темной расщелины, служившей входом в его святилище. Он оставался там до наступления утра. После того, как мужчины покинули пещеру, чтобы решить судьбу Эйлы, Иза приготовила для девочки чай, но Эйла упорно молчала в ответ на все уговоры и расспросы. Хозяйственные хлопоты заставили Изу выйти, а вернувшись, она обнаружила, что чашка с остывшим чаем так и стоит перед Эйлой. «Девочка ведет себя так, словно уже мертва», — кольнула Изу в сердце. Стоило ей подумать о том, что ожидает Эйлу, у нее перехватывало дыхание. Бран отвел охотников в укромное место, защищенное от резкого ветра валуном. Прежде чем открыть совет, он приказал развести огонь. Пронизывающий холод подгонял бы мужчин, побуждая их поскорее покончить с делом, а вождь хотел услышать суждение каждого. Когда все уселись, он сделал знак, призывающий духов-покровителей. Мужчины поняли, что предстоит не обычный разговор, а важный совет, который должен проходить по всем правилам. Девочка по имени Эйла, принадлежавшая нашему клану, при помощи пращи умертвила гиену, которая схватила ребенка. Уже 3 года Эйла использует оружие. Она женщина. По законам клана, женщина, взявшая в руки оружие, должна быть предана смертельному проклятию. Кто хочет говорить? Друг хочет говорить, Бран. Друг может говорить. Когда целительница нашла эту девочку, мы скитались по лесу, лишенные пещеры. Духи тогда разгневались на нас, они раскачали землю и разрушили наше жилище. Но что, если они не были злы? Что, если они просто хотели переселить нас в лучшее место? Хотели, чтобы в пути мы нашли эту девочку. Вид у нее диковинный. Она не похожа на нас. Вдруг это знамение, посланное духами-защитниками. С тех пор, как она с нами, клану сопутствует удача. Думаю, она приносит счастье. Она и ее могущественный покровитель. Да, она необычна. И то, что ее избрал пещерный лев, необычно тоже. Мы сочли ее странной, когда она без страха вошла в морскую воду. Но не будь Эйла столь странной, Оуна ушла бы в мир духов. Эйла всего лишь девочка, она рождена не у моего очага, но я чувствую к ней расположение. Лишившись ее, я был бы опечален. И я благодарен Эйле, что она не дала Оуне утонуть. Эйла не похожа на нас, она родилась среди других. Мы мало знаем о ней. Теперь Эйла принадлежит клану, но не клан дал ей жизнь». Не знаю, почему ей захотелось охотиться. Женщинам клана запрещено охотиться, но, возможно, женщинам других племен это позволено. Конечно, это не оправдывает проступка Эйлы. Однако, не возьмись она за прощу, брак был бы сейчас мертв. Его ожидала ужасная смерть. Одно дело, когда от зубов хищника погибает охотник, другое — ребенок. Смерть брака была бы потерей для всего клана, не только для Брана и Бруда. Если бы гиена совершила то, что намеревалась, мы не сидели бы здесь, размышляя, как покарать преступницу. Мы оплакивали бы мальчика, который в будущем мог бы стать вождем. Думаю, Эйла заслужила наказание, но мы не вправе предать ее смертельному проклятию. Я все сказал. Зук хочет говорить, Бран. Зук может говорить. Друг прав. Мы не должны обрекать на смерть того, кто только что спас чужую жизнь. Эйла не похожа на нас. Она родилась среди других, и она думает иначе, чем женщины клана. Поэтому она дерзнула взяться за прощу. Во всем же остальном она вела себя так, как положено женщине клана. Эйла всегда была послушна, почтительна и всем могла служить примером. «Это ложь. Она дерзкая, своевольная девчонка», — не вытерпел Брут. «Сейчас говорю я, Брут», — гневно оборвал его Зук. Бран сверкнул глазами в сторону молодого охотника, и Бруду пришлось сдержать переполнявшую его злобу. «Да», — продолжал Зук, — «когда Эйла была младше, она не всегда относилась к тебе должным образом, Брут, но ты сам тому виной. Недаром ты был единственным, кому она отказывалась подчиняться, ты вел себя с ней, как неразумный ребенок. Неудивительно, что она не питала к тебе уважения, которого заслуживают лишь взрослые мужчины, что до меня она всегда беспрекословно выполняла все мои распоряжения». Никто из других охотников тоже не может упрекнуть ее в дерзости или лености. Брут был готов испепелить старого охотника на месте, но сдержался и промолчал. «Спору нет, она не имела права браться за прощу», — продолжал Зук. «Но, признаюсь, за всю жизнь мне не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь обращался с этим оружием столь ловко, как она. Она сказала, что обучалась у меня, я не знал об этом. Скажу откровенно, каждый наставник может гордиться таким способным учеником». Теперь я и сам могу у нее учиться. Она хотела охотиться, чтобы помогать клану. Зная, что ей нельзя приносить свою добычу в пещеру, она нашла другой способ приносить пользу. Она родилась среди других, но сердцем и помыслами она принадлежит клану. Ради клана она забывает о себе. Бросившись в воду за Оуной, она не думала об опасности. Да, она умеет передвигаться по воде, но я видел сам, ей нелегко было вытащить ребенка. Море могло забрать их обеих. Она знала, ей как женщине запрещено охотиться. В течение 3 лет ей удавалось делать это тайно. Но когда хищник схватил брака, она пустила в ход оружие, забыв о том, что ее может постигнуть суровая кара. Эйла владеет прощой искуснее любого охотника. По моему разумению, пренебречь ее умением — непростительная глупость. Я считаю, если мы разрешим ей охотиться, это пойдет на благо всему клану. «Нет, нет», — Брут даже подпрыгнул от ярости, — «она женщина. Женщины не должны охотиться». «Брут», — с достоинством произнес старый охотник, — «я еще не закончил. Ты будешь говорить после меня». «Не смей перебивать Зуга, Брут», — предупредил вождь. «Если ты не знаешь, как подобает вести себя на совете, тебе лучше покинуть его». Брут, собрав всю свою выдержку, опустился на место. «Проща далеко не самое грозное оружие», — вновь заговорил Зуг. «Лишь после того, как старость лишила меня силы, я уже не мог охотиться с копьем, я взялся за прощу. Настоящим охотникам больше пристало другое оружие. Я полагаю, мы можем позволить Эйле охотиться, но только с прощой. Пусть проща станет оружием стариков и женщин, по крайней мере, этой женщины. Зуг, тебе, как и всем нам, известно, что овладеть прощой куда труднее, чем копьем», — возразил Бран. «Много раз, когда охота не приносила удачи, ты со своей прощой добывал для клана мясо. Ни к чему ради спасения девочки принижать славное оружие. Для того, чтобы овладеть копьем, нужны лишь сильные руки», — добавил вождь. «Не только. Еще нужны быстрые ноги, крепкая грудь и много смелости», — возразил Зуг. «Еще больше смелости потребовалось Эйле для того, чтобы пойти с прощой на рысь», — вступил в разговор друг. «Слова Зуга кажутся мне справедливыми и разумными. Пусть Эйла охотится, но только с прощой. Думаю, духи не будут этому противиться. До сих пор Эйла приносила нам удачу. Вспомните охоту на мамонта». «Я не уверен, что это решение будет благоразумным», — веско произнес Бран. «Я не знаю, можем ли мы оставить ее в живых, не говоря уже о позволении охотиться. Тебе известны законы клана, Зуг. Отвику ни одна из наших женщин не бралась за оружие. Почему ты решил, что духи не будут разгневаны, если мы нарушим древний закон?» «Ни одна из женщин клана не бралась за оружие, ни одна, кроме этой. Думаю, неспроста духи позволили ей стать столь искусной охотницей. Пусть же теперь с нашего позволения делает то, что в течение 3 лет она делала в тайне». «Что ты скажешь, Мог-Ур?» — повернулся к шаману Бран. «Что он может сказать? Ты забыл, что она выросла у его очага?» — вновь не утерпел Брут. «Брут!» — взревел Бран. «Неужели ты дерзнул обвинить Мог-Ура в несправедливости? Значит, ты полагаешь, что он мало заботится о клане? Как смеешь ты не доверять шаману, великому Мог-Уру?» «Не надо, Бран», — остановил вождя Мог-Ур. «Брут прав. Все знают, как я привязан к Эйле. Мне не просто быть справедливым, да, это так. Хотя я постараюсь забыть о своем чувстве к ней. Но я не уверен, что у меня хватит на это сил. С тех самых пор, как вы вернулись с охоты, я в уединении предавался размышлениям. И прошлой ночью мне открылись знания, которых я не ведал раньше. Возможно, потому что в них не было нужды. Давным-давно, еще до того, как люди объединились в клан, женщины помогали мужчинам охотиться». Слова шамана были встречены недоверчивым ропотом. «Верьте мне, это правда. Мы устроим обряд, и знания эти откроются всем вам. Так вот, когда люди только учились изготовлять необходимые орудия, и всякий вновь родившийся еще не был наделен памятью, сходной с нашей, женщины охотились на зверей наравне с мужчинами. Тогда мужчины не делились с женщинами своей добычей. Подобно матерям-медведицам, женщина сама добывала пропитание для себя и своих детей. Лишь спустя годы мужчины начали охотиться не только для себя, но и для женщин с детьми. С той поры, когда мужчины стали заботиться о детях и делиться с ними мясом, берет свое начало клан. С той поры он растет и приумножается. Раньше, если мать погибала на охоте, ребенок ее умирал от голода. Но так было лишь до того, как вражда между людьми прекратилась, и они объединились, чтобы охотиться вместе».